нее вошло в привычку садиться за руль и мчаться, как сумасшедшая. У этих людей на уме лишь одно — кинокартина, контракт. А Джойс следовало бы уже давно отправить в лечебницу, понимаете? Я посмотрел на Миру. В голове у меня внезапно пронеслась мысль, что мне не грозит пощечина, если я ее поцелую. Так вот, где собака зарыта. Так, так, так. И сколько же времени это длится? О, месяцы и месяцы. Возможно, это ее последний фильм. На съемках приходится водить ее под руки. Значит, похищение произошло в подходящий момент. Не так ли? Она ничего не ответила. Вы считаете, что ее похитили? Почему бы и нет? У нее не хватит мозгов сочинить подобное письмо. Если внешние признаки меня не обманывают, заметил я, вам она не очень-то нравится. Я ее люблю, сказала Мира. Ее все любят. Включая и Райса? Он не обязан ее любить. Она принадлежит ему по контракту. Мира протянула руку и поправила мне галстук. Ее лицо оказалось рядом с моим. Я невольно отстранился. Она постучала пальчиком по узлу галстука и отступила назад. Лицо ее оставалось спокойным, но в глазах затаилась лукавая усмешка. Я думала, трезвомыслящие детективы существуют только в книгах. Обронила она и прошла мимо меня. Я закурил сигарету и некоторое время стоял в раздумье. Затем закрыл дверь и начал методично осматривать комнату, стараясь почувствовать атмосферу, царившую в ней, до того, как Джойс Шерман вышла, чтобы отправиться в свою, в этом я был уверен, последнюю поездку. Как и следовало ожидать, у нее было много одежды. Я также раскопал около дюжины бутылок коньяка. Они были припрятаны позади платьев, под кипой шелкового белья, как орехи, запасенные белкой на дождливый день, подумал я. В одном из ящиков я наткнулся на маленький браунинг. Он был заряжен, но из него уже длительное время не стреляли. В этом же ящике мне попались три неоткрытых флакона духов Джои. Находка, заставившая меня на миг задуматься. Я откупорил один из флаконов, понюхал духи, и в моей памяти возник темный переулок, спешащая женщина и большая быстро мчащаяся машина. Это было, конечно, абсурдом. До половины актрис Голливуда, вероятно, пользуются духами Джои. Закрыв флакон, я продолжал поиски. На самом дне коробки для шляп был спрятан зловещего вида кинжал, узкий, как стилет, с острым, как игла, острием. Это открытие ускорило мои поиски. Я переключил свое внимание на письменный стол, стоявший у окна. Один из его ящиков был полон бумаг, письма, старые контракты —